Он категорически требовал от маршалов временно сохранить в тайне факт его отъезда. Важно было не только предупредить окончательный упадок духа среди солдат в течение нескольких дней, которые им еще оставалось пройти до Немана, но еще важнее было проехать по Германии раньше, чем там узнают правду о гибели Великой армии и о том, что император проезжает без охраны. В одном маршалы не сомневались, что император едет создавать и непременно создаст новую армию, что сделает он это очень скоро, и что еще много раз он поведет их и эту будущую армию под картечь. Выйдя его провожать, маршалы наблюдали, как он усаживается с клинкуром в сани. Он был так же спокоен, как спустя 4 месяца, когда шел уже из Франции во главе новых корпусов на усмирение восставшей Европы. Среди провожавших маршалов были люди, побывавшие во всех бесчисленных битвах Наполеона от первого завоевания Италии до конца русского похода, и они полагали, что все-таки ничего страшнее Бородина до сих пор им видеть не приходилось. Они не предвидели Лейпцига. Сани, исчезнувшие в снежной мгле декабрьского вечера, уносили человека, твердо решившего не уступать ни одного клочка земли в завоеванной им Европе без самой отчаянной борьбы. Глава 14. Восстание вассальной Европы против Наполеона и битва народов. Начало крушения Великой империи. 1813 год. В 12 суток, сначала в санях, потом в экипаже, Наполеон промчался по Польше, Германии, Франции, и утром 18 декабря 1812 года явился в Тюильрийский дворец. Он ехал, соблюдая строжайшее инкогнито, понимая опасность этих критических дней. В истинных чувствах немцев к себе он не обманывался. Коленкур, сопровождавший его в этом путешествии, говорит о совершеннейшем спокойствии Наполеона, его бодрости, энергии и готовности к дальнейшей борьбе. С ним император, между прочим, тоже говорил о только что окончившейся войне 1812 года. «Я ошибся, но не в цели и не в политической уместности этой войны, а в способе ее ведения. Нужно было остаться в Витебске. Александр теперь был бы у моих ног». Но весь тон его разговора с Калинкуром был таков, каков мог бы быть, например, у шахматного гроссмейстера, проигравшего партию и анализирующего свои ошибки в антракте между только что проигранной партией и предстоящей новой, которую следует постараться выиграть. Не только ни малейшего сознания ужаса всего происшедшего и сознания подавляющей огромной личной ответственности в этих разговорах нет, но не наблюдается даже и следа просто дурного расположения духа, которое так часто бывало в нем заметно в 1810-1811 годах, когда он стоял на вершине могущества и успеха. Война была настолько его стихией, что когда он готовил ее или вел, он всегда производил впечатление человека, живущего полной жизнью, дышащего полной грудью, а вся его забота уже с того момента, когда он сел с Калинкуром в сани, была посвящена предстоящей войне и ее дипломатической и технической подготовке. Только ли с русскими придется продолжать войну? Восстанет ли Европа? И какая страна начнет восстание? И можно ли? И как именно предупредить это? Сколько месяцев потребуется на создание новой армии? По дороге он остановился в Варшаве и вызвал к себе своего посланника при короле саксонском, аббата Пратта. Он и Пратта удивил своим спокойствием. Именно ему император и сказал при свидании свои знаменитые слова: «От великого до смешного только один шаг, и пусть судит потомство». Но тут же прибавил, что скоро вернется на Вислу с 300-тысячной армией, и русские дорого заплатят за свои успехи, которыми они обязаны не себе, а природе. Кто же не имел неудач? Правда, подобных никто не испытывал, но они должны были быть пропорциональны моему счастью, да, впрочем, они скоро будут заглажены. Прибыв в Париж, как сказано, 18 декабря, Наполеон сразу увидел большой упадок духа в населении.